Глава 30. Даррелл Вашингтон щелкнул своей любимой зажигалкой в форме пули. Он провел пламенем взад-вперед по всей длине сигары «Оптимо», затем, чтобы как следует поджечь, покрутил на нем кончик. Эти сигары стоили дороже, чем «Суишер Суит», зато курились бесконечно долго и обладали мягким вкусом, который почти не ощущался из-за крепкой травки. Даррелл лежал на голом матрасе на полу в гостиной своей матери на 11-м этаже дома номер 6 жилого квартала «Ля Гвардия». Еще раз щелкнув зажигалкой, он глубоко затянулся и задержал дыхание, а затем выпустил дым. Его мать пришла бы в бешенство, увидев, что он снова курит дома. Разоралась бы опять, что из-за травки мог лишить муниципального жилья. Даррелла это не пугало. Кроме того, если она, вернувшись домой, чего и унюхает, Даррелл станет все отрицать. Ему мало что удавалось, но вот врал он мастерски. Всю свою жизнь он ухитрялся водить людей за нос. Впрочем, скорее всего, мать ничего и не заметит. Она сегодня работает, ухаживает за какой-то богатой белой старухой, прикованной к инвалидному креслу. А в конце дня она обычно забирает из муниципальной школы и отводит домой его племянниц, хотя пройти там уже всего 3 квартала. Но насколько Даррелл мог судить, мать готова была в лепешку расшибиться, так чтобы малышки не пошли по той же кривой дорожке, что его сестрица. В сравнении с Шарнелл Даррелл казался вполне благополучным. Было 20, в тюрьме не сидел, оружие не хранил, с бандами не связывался. Из всех своих знакомых он выглядел самым добропорядочным. Однако у него не было столько зеленых бумажек, сколько у них. А чтобы сравняться с ними, приятели советовали ему плюнуть на почасовую работу, за которую он то и дело брался, но быстро терял. Они зашибали за день больше, чем он за 2 недели. Но Даррелл продолжал вести такую жизнь, из-за чего многие обитатели квартала считали его простаком и неудачником. Последним местом работы его был магазин «Home Depot». Американская торговая корпорация, крупнейший в мире розничный продавец товаров для ремонта и благоустройства дома. Но его выгнали оттуда, когда он забыл отмыть пол от краски, которую пролил в одном из проходов. Жил Даррелл с матерью, помогал возиться с племяшками. Подрабатывал грузчиком в нескольких компаниях, размещавших свои объявления в газете электронных объявлений «Крайслист». Сегодняшнее «Оптимо» с начинкой с марихуаны появилось благодаря наличным, полученным за работу от одного знакомого. Он называл этого парня Джеком, хотя понятия не имел, как зовут того на самом деле. Примерно год назад Джек объявил в своих квартале с диктофоном и начал расспрашивать про местные банды. Большинство людей над ним смеялись или шарахлись в сторону, но Даррелл увидел свой шанс. Он сказал Джек, что будет с ним разговаривать, только чтобы никто об этом не знал. Они время от времени встречались на площади Томпкинса. Даррелл говорил с ним и уходил с наличными в кармане. Он считал этого человека копом. Но, однако, Джек никогда не просил назвать имена. Напротив, он просто сидел и слушал, как Даррелл объяснял ему разницу между настоящими крутыми бандюгами и малолетними засранцами-подражателями. Разнообразные группировки — кровники, калеки, Мара, Сальватруча, парни Сент-Джеймса — дрались не за территорию, как в вестсайдской истории. Поскольку многоквартирные дома и клубы возникают теперь чуть не еженедельно, территориальные войны сошли на нет, зато начались другие — за крэк, за марихуану, за экстази, за героин. В округе можно найти любой наркотик. С появлением новых кварталов или клубов рынок рос, создавая новые поводы для разборок. Но иногда рассказы Даррелла не касались банды наркотиков. Он говорил о жизни в районе, жизни улиц, просто жизни. Джек продолжал платить ему, и Даррелл даже заподозрил, что тот педик. А вот 8 месяцев назад Джек куда-то запропастился. Появился он лишь вечером, предложил другое задание. На этот раз работа предстояла серьезнее, чем просто разговоры, но и денег он посулил гораздо больше. Дело было не вполне законным, но Джек уж понял по рассказам Даррелла, что парень не слишком разборчив, просто не попадался еще по-крупному. Насколько представлял себе Даррелл, у полиции и так дел по горло. Пока он держится подальше от наркоты, оружия и банд, будет жив и свободен. Обыскав Джека и не обнаружив у него микрофона, Даррелл выполнил поручение в точности, как было велено, и при встрече на площади Томпкинса передал заказчику все необходимое. Но что-то было не так. Похоже, Джек не поверил, что Даррелл передал ему все, хотя тот повторял 1000 раз. Даже когда Даррелл отдал ему пистолет, купленный специально для этого задания, как хотел Джек, словно он знал гораздо больше, знал, что Даррелл припрятал кое-что для себя. Да и хрен с ним, решил Даррелл, снова затягиваясь. Подумаешь, какая-то кредитка. Этот мужик, небось, малолетних мальчишек расслевает. Он ни за что не раскусит Даррелла. Никто и никогда не мог это сделать.